Однако в Петербурге не может оставаться неизвестным, что владыка был готов, а, быть может, готов и теперь стать во главе балканских народов в качестве султанского турецкого коннетабля. Если бы эта идея встретила упорный и достаточно благоприятный прием и поддержку, чтобы оказаться полезной Черногории. Коннетабль в середине века в ряде европейских стран – одно из высших военных званий. Если в Петербурге хотят сделать практический вывод из всех испытанных до сих пор неудач, то было бы, естественно, ограничиваться менее фантастическими успехами, которые можно достичь мощью полков и пушек. Поэтичная историческая картина, рисовавшаяся воображению императрицы Екатерины, когда она дала своему второму внуку имя Константин, лишена одобрения практики. Освобожденные народы неблагодарны, а требовательны, и я думаю, что в нынешнее реалистическое время русская политика будет в восточных вопросах руководствоваться соображениями более технического, нежели фантастического свойства. Ее первой практической потребностью для развития сил на Востоке является обеспечение Черного моря. Если удастся запереть Босфор крепким замком из орудийных и торпедных установок, то южное побережье России окажется еще лучше защищенным, чем Балтийское, которому превосходные силы англо-французского флота в Крымскую войну не могли причинить большого вреда. Таковы должны быть соображения петербургского кабинета, если он задается целью прежде всего запереть вход в Черное море, и для этой цели имеет в виду привлечь на свою сторону султана любовью, деньгами или силою. Если Порто воспротивится дружественному сближению с Россией и против угроз действовать силой обнажит меч, то Россия подвергнется, вероятно, нападению с другой стороны, и на такой случай рассчитано, по моему мнению, сосредоточение войск на западной границе. Если же удастся запереть Босфор мирным путем, то державы, считающие, что этим им нанесен ущерб, быть может, пока останутся спокойными, ибо каждая будет ждать инициативы других и выжидать решения Франции. Наши интересы более, нежели интересы других держав, совместимы с тяготением русского могущества на юг. Можно даже сказать, что оно принесет нам пользу. Мы можем дольше других выжидать развязки нового узла, затянутого Россией. Глава 31. Государственный совет. Государственный совет, учрежденный законом от 20 марта 1817 года, предназначен был для того, чтобы давать советы королю, пользующемуся неограниченной властью. Его место заняли ныне, согласно Конституции, министры короля, дающие ему советы. Таким образом, государственное министерство при предварительном обсуждении вопросов в Государственном совете также приняло совещательное участие в правительственной власти, которую ранее представлял один король. В настоящее время обсуждение Государственного совета носит информационный характер не только для короля, но и для ответственных министров. Возобновление деятельности Совета в 1852 году имело целью подготовку не только королевских решений, но и заключений государственных министров. Подготовка законопроектов государственным министрам носит несовершенный характер.